Глава 7. Объект сплетен для всего мира. Если я должен упомянуть и о доблести женщин, которые останутся теперь вдовами, то я выскажу все в кратком увещевании. Быть не слабее присущей женщинам природы – великая для вас слава, особенно если, возможно, менее громко говорят о ней среди мужчин в похвалу или порицание. Фукидид. История Пелопоннесской войны. Ей не нужно на сей раз устраивать костюмированное представление. Клеопатра еще до своего отплытия этой осенью знала, что Марк Антоний держит путь на восток, чтобы Рим наконец мог свести счеты с Парфией. Эту войну он откладывал уже 4 года. Об этой его навязчивой идее она помнит с их безумной Александрийской зимы. Еще от Цезаря царица Египта могла слышать некоторые детали первоначального плана экспедиции. По пути к Антиохии Антоний перекраивает Малую Азию, отрезая царство от полуострова и раздаривая их тем, кому доверяет, и тем, кто его поддерживает. Устанавливает постоянную границу, двигаясь на восток. Ему важно прикрыть тылы. С той же целью Антоний и Октавиан ранее организовали вотчину для Ирода, когда зимой он появился у них в Риме. Ирод, наполовину идумейских, наполовину арабских кровей, был далеко не самым очевидным кандидатом на иудейский трон. Короны он добился благодаря упорству, а не происхождению. Ни один правитель не смог так красноречиво оправдать свою неправильную верность Кассию. Недаром говорили, что Ирод пролез во власть. Антоний знал его отца, еще одного друга Рима, и помнил Ирода подростком. Личные отношения сослужили добрую службу. Оппортунист до мозга костей, Ирод – очаровательно безрассудный везунчик. Все свидетельствует о том, что в Риме попали под его обаяние, причем как Антоний, так и Октавиан. Это не мудрено. Дань из подданных он выбивает так же азартно и успешно, как мечет копье. У Ирода несомненный талант делать золото из воздуха. Подданным хорошо знакомы его методы. Сенат единогласно утвердил его на роль царя Иудеи, после чего Октавиан с Антонием торжественно сопроводили на Капитолий. Антоний утверждает, что это назначение поможет ему в восточной кампании и закатывает в честь новоиспеченного монарха большой пир. По мнению некоторых историков, своим троном Ирод не в меньшей степени обязан и Клеопатре. Сенатом двигало не только его обаяние, но и страх перед ней. Лучше уж иметь двух монархов в том регионе, чем одного. Вполне резонно опасаться вассальной царицы богатого государства, единолично контролирующей поставки зерна в Рим. Эта логика работает и на Клеопатру. В Египте Антоний может не опасаться восстаний. Только она способна силой своего авторитета править страной. Вряд ли кто-либо другой справился бы лучше. В очередной раз царица уезжает из Александрии в уверенности, что ни один римлянин не разобьет Парфию. Мощную, богатую, хорошо охраняемую империю, без финансовой поддержки Египта. Иначе говоря, она плывет на север, мимо скалистых берегов восточного Средиземноморья, вполне осознавая, что баланс сил изменился. Несмотря на браваду Антония и сильную армию, преимущество сейчас на ее стороне. Человеческое тщеславие мало изменилось за 2000 лет, так что мы легко можем предположить, что помощники Клеопатры очень долго колдовали над ее внешним видом. Она не виделась с Антонием 3,5 года. Любая женщина предпочла бы считать, что этих лет вовсе не было. Она наслышана об Октавии, круглолицей красавице с копной прекрасных блестящих волос. На этот раз царица обходится без роскошной одежды, инкрустированных драгоценными камнями подарков и тон роз. У Клеопатры имеется кое-что получше. В эту поездку она берет с собой детей. В Антиохии, уменьшенной и не такой помпезной версии Александрии, Александр Гелиос и Клеопатра Селена впервые встречаются с отцом. Он признает малышей своими. Должно быть, встреча эта трогательна и радостна. Антоний видит себя эллинистическим богом. Он пробрался в династию Птолемеев, а дети его теперь стоят в очереди на египетский престол. Более того, один из них сын, и это единственное, чего не смогла ему дать Октавия, идеал женщины во всех остальных отношениях. У Антония есть еще двое старших сыновей от Фульвии. Кое-кто впадает в крайность и считает, что во всем виновата исключительно Октавия. Не могла, мол, произвести на свет наследника мальчика и исполнить пророчество Вергилия о наступлении долгожданного Золотого века. Вот и толкнула мужа в объятия Клеопатры. Антоний любит детей и полагает, что их не может быть слишком много. Ему нравится говорить, что многочисленное потомство и появление на свет будущих царей умножает знать. Вряд ли он из тех, кто может устоять перед лопочущим по-гречески трехлеткой, маленьким пухлым кудрявым богом в царских одеждах, который говорит ему «папа», и если верить скульптуре, очень на него похож. Заявка на божественность, едва ли не главный его проект, вот уже несколько лет. Он идет этим путем вслед за своим прославленным учителем с победы при Филиппах. Антоний обзавелся незаконными детьми и вполне законно надел, как выразился один современный историк, домашние тапочки своего предшественника. Особенно подходят для этого декорации в Антиохии, красивом, хорошо снабжаемом городе на реке, раскинувшемся у подножья величественной горы с белыми колоннадами улиц, множеством стадионов и садов, впечатляющими фонтанами и холодными родниками. Антиохия с мая по октябрь дышит свежим морским бризом. Здесь солнечные безветренные зимы, чудесные термы и оживленный рынок. Столица Сирии всегда была расположена к Цезарю, который пожаловал ей статую самого себя в 47 году до нашей эры, когда приехал сюда, расставшись с Клеопатрой. И теперь город тепло принимает его знаменитого протеже. Клеопатра наслаждается так долго откладывавшимся воссоединением семьи, но вкус политической победы еще слаще. Антоний внял совету, который она дала ему на той памятной рыбалке. Он наконец-то делает то, что, как она считает и убеждает его так считать, у него получается лучше всего. Полностью отдавшись подобающему ему рыболовному спорту, он способен вылавливать города, провинции и царства. Действительно, из его кармана острова и царства, как монета, высыпались. Скажет позже поэт, однако в этих манипуляциях с территориями просматривается железная логика. Он начинает приводить в порядок беспокойный Восток. Задача, давно назревшая и мало кому покорявшаяся. В краю разных культур и этносов, где альянсы зыбки и где уже 30 лет сопротивляются любым римским преобразованиям, Антоний признает талант, ценит профессионализм и верность. И любит повторять, что величие римской державы обнаруживает себя не в стяжаниях, но в дарениях. Объединяя разрозненные царства, он ловко сращивает территории и распределяет земли. Антоний исправляет географию. Тут Антоний как рыба в воде и фактически непобедим. Никто не сомневается, что он вскоре одолеет ужасных парфян. Редко кому удавалось собрать войско крепче, выносливее и моложе. Войско, повергнувшее в трепет всю Азию. Никогда еще он не командовал такой великой армией. Воинами, так беззаветно преданными своему великодушному, бесшабашному полководцу. Каждый из них готов жизнь отдать за его похвалу. Плутарх предполагает, что такую преданность порождают знатные происхождения, сила слова, простота, широкая и щедрая натура, остроумие, легкость в обхождении. Антоний словно заражает всех своим энтузиазмом. Вокруг него царит радостное возбуждение. Все любят получать подарки, а в щедрости он особенно силен. Это естественный побочный эффект его любви к большим семьям. В солнечной Антиохии Скорее всего, парочка поселилась во дворце на острове. Укрывшимся в излучине тихой реки, Клеопатра может себя поздравить. Теперь, после 5 лет хаоса и нестабильности, ясно. Она поставила на правильную лошадку. К сентябрьскому приезду царицы Антоний делает ей весьма экстравагантный подарок. Он не только признает 3-летних близнецов, но и обрушивает на их мать целый дождь из римских территорий. Он подтверждает ее власть над Кипром, который даже Цезарь так ей официально и не подарил. Наверняка и сейчас, спустя 20 лет, воспоминания о потере Кипра и ее последствиях жгут гордую египтянку. Кроме того, к ней переходит богатая лесом Келесирия, часть сегодняшнего Ливана. Плодородная Киренаика в сегодняшней Ливии. Щедрый кусок Киликии с ее кедрами, юго-восточное побережье Турции, частично Крита и все процветающее финикийское побережье, кроме 2 городов. В некоторых случаях Антоний просто ликвидировал монархов. Если нет нарушения закона, их всегда можно сфабриковать, чтобы передать их земли Клеопатре. 37 году до нашей эры она правит прибрежными территориями, практически всего восточного Средиземноморья, от современной Ливии в Северной Африке, далее вдоль Израиля, Ливана и Сирии, до Южной Турции. Исключение составляют лишь фрагменты Иудеи. Военные нужды Антония и желание Рима поквитаться с Парфией – вот объяснение такому размеру дара. Кроме того, играет роль личность Клеопатры. Она умна, надежно и обладает ресурсами. Это именно то, чего Рим хочет от своих вассальных правителей, у которых есть преимущество перед римскими ставленниками. Им не надо платить. Что важнее, Антонию необходим флот. По условиям Таренского договора он передал Октавиану 100 сияющих бронзой галер и 10 трирем. А Клеопатра умеет строить корабли. Неспроста он передал богатые лесом провинции монарху, имеющему возможность закупать древесину и превращать ее в отличные суда. В этом отношении никто на Средиземноморье не представляет для римского полководца такой ценности, как царица Египта. Как признает Плутарх, эти дары – лишь часть того, что роздано разным восточным царям. Однако Клеопатра – в отличие от большинства правителей, продолжает сидеть на своем месте в то время, как Антоний регулярно опрокидывает троны прочих правящих династий. И дар она получает гораздо более щедрый, чем любой другой монарх. В сентябре 37 года до нашей эры она фактически восстанавливает могучую империю Птолемеев образца 3 века до нашей эры. Недаром она провозгласила начало новой эры для Египта. 16-й год правления Клеопатры теперь считается годом №1, и эту двойную датировку она будет вести до конца своих дней. А заодно в возрасте 32 лет Клеопатра изменяет свой титул. Среди множества нетривиальных привилегий египетской царицы право давать самой себе имена выглядит одним из самых важных, примерно как выбор соправителя или возможность распоряжаться собственным доходом. С этого времени она царица Клеопатра, богиня, младшая, любящая отца и отечество. Клеопатра манипулирует терминами не менее ловко, чем всем остальным. И за этим титулом скрывается много смыслов. Так она возвещает не только начало новой эры, но и полноценную смену политического курса. Вероятно, последнее слово она добавила к титулу, чтобы развеять слухи из разряда «продалась римлянам» и показать подданным, что она в первую очередь их фараон. Портреты на ее монетах продолжают линию предыдущих Птолемеев, и это успокаивает. Как ни назови, она остается самым могущественным персонажем на неримской сцене. Когда Антоний разгромит Парфян, Клеопатра станет императрицей Востока. Многие прибрежные города это понимают и уже чеканят монеты с профилями их пары. Она может себе позволить торжествовать. На горизонте сейчас не облачко. Клеопатра не может дождаться возвращения в Александрию, чтобы отпраздновать там зарю новой жизни. Пожертвовав всем после мартовских ид, она не просто восстановилась, но и стала еще сильнее. А что же ее подданные, если не брать в расчет их национальную гордость, которую тешит причастность к новой зарождающейся империи, как они относятся к такому близкому сотрудничеству царицы с очередным римлянином? Недовольства нет и в помине. Ее народ сосредоточен на практических последствиях этой дипломатии. «Мне кажется, — считает один видный ученый, — что сердечные привязанности и дети женщины фараона воспринимались людьми как дела божественные. А вопросы к царице у них возникали только когда сборщики податей перегибали палку. Она красиво решала извечную политическую головоломку. Помогла Риму без ущерба для Египта. Да, она согласилась содержать его легионы. Но царица может себе это позволить, не обкладывая свой народ слишком тяжким бременем. И не нужно беспокоиться, что щедрые подарки Антония с тревогой воспримут в Риме. Это же часть внешней политики. Это обогащает казну и защищает границы. В Египте популярность Клеопатры достигает пика. Из-за этого подарка многие думают, что Марк Антоний и Клеопатра поженились той же осенью в Антиохии. Нелепое предположение, ведь Антоний женат. Многие также думают, мол, она точно указала, что хотела бы получить по такому случаю, и он повиновался. Ни то, ни другое не подтверждается Плутархом. А он единственный источник сведений об их воссоединении. И к тому же такой, кто не пропустил бы подобного события. Он же только допускает, что Антоний признал детей, но это ни в коем случае не равносильно браку. Антоний бесспорно приобретает не меньше, если не больше, чем Клеопатра. Даже Плутарх не может назвать альянс римского триумвира с богатейшей женщиной на свете ошибкой. Его сиюминутные потребности идут рука об руку с ее далеко идущими имперскими амбициями. У нас гораздо меньше свидетельств ее мечтаний о свадьбе, нежели о землях. В 37 или 38 году до нашей эры она, говорят, давит на Антония, уговаривая подарить ей всю Иудею целиком. Судя по всему, он отказывается. Эту твердость часто приводит в подтверждение того, что она не могла делать с ним все, что хотела. Он не согласился, а значит, не потерял голову от любви. Однако также вероятно, что она осознавала границы своих возможностей и никогда не просила отдать ей Иудею. Так что вопрос об эмоциональном состоянии полководца остается открытым. Вряд ли царица станет торговаться о землях, хотя ситуация вполне этому благоприятствует. Антонию нужно финансировать кампанию, платить войску, поддерживать боеготовность флота. Клеопатре ничего такого не нужно. Она может диктовать условия. Что бы между ними ни происходило на самом деле, остальные зависимые монархи в регионе уверены, что Антоний очень крепко привязан к Клеопатре. Сложнее понять, что чувствует она, по крайней мере, в 37 году до нашей эры. Однако пара намеков у нас есть. Неясно, случилось это до или после того, как Египет разросся до своих размеров 200-летней давности. До или после обнуления календаря, но известно одно. Их снова влечет друг к другу так, словно они только-только встретились в Тарсе. Очевидно, присутствие Антония около нее значит для Клеопатры не меньше, чем его покровительство. В марте или апреле 36 года до нашей эры они вместе едут по широкой дороге из Антиохии к границе Римской империи. Необязательные для нее сотни километров, да и попросту сейчас нежелательные. Царица снова беременна. Они прощаются на берегу Евфрата, там, где река сужается на территории современной Восточной Турции. По деревянному мосту он идет на землю Парфян, чтобы вести свою великолепную армию в трудный поход на север, через широкие степи и скалистые горы. Клеопатра направляется на юг. Она долго едет домой, своего рода триумфальный сухопутный тур по новым владениям. Многие приветствуют ее с радостью, Некоторые деспоты, ликвидированные Антонием, чтобы освободить для царицы их троны, были в самом деле невыносимы. Например, одна из доставшихся ей территорий в районе Дамаска ранее контролировалась племенем безжалостных бандитов-лучников. Процессия ползет по пологим холмам и крутым скалам сегодняшних Сирии и Ливана, петляет по горным тропам, протискивается сквозь глубокие ущелья, карабкается вверх по отрогам Иудейских гор и оказывается, наконец, в Иерусалиме. Город, окруженный крепостной стеной с квадратными 15-метровыми башнями, оживленный центр торговли и искусств. У Клеопатры есть дело к Ироду, который, хоть и весьма искушен в переговорах, не особенно спешит его обсуждать. При их последней встрече Ирод был беженцем-просителем. Теперь он монарх, не вполне уверенно сидящий на иудейском троне. Ведь чтобы править этим народом, ему пришлось сначала его завоевать. Скорее всего, Клеопатра со свитой гостит в верхнем городе, в резиденции новоявленного правителя, коллекционера недвижимости и человека, живущего поистине с птолемейским размахом. Хотя его легендарный помпезный дворец на юге Иерусалима еще не построен. Сама царица говорит, что это больше похоже на крепость, чем на дворец. Клеопатра знакомится с обширной и шумной царской родней и вскоре вступает с ней в провокационную переписку. Ироду не повезло. Он делит жилище с заклятыми врагами, в первую очередь с надменной знатной тещей Александрой. Теща – лишь один из раздражающих факторов в этом преимущественно женском обществе. Также тут проживают вкрадчивая мать Ирода, вечно недовольная, но верная сестра и красавица, жена Мириама, вышедшая за него замуж еще подростком и почему-то никак не желающая примириться с тем, что Ирод умертвил половину ее семьи. И хотя Клеопатра помогла ему 3 года назад, хотя у них один покровитель, хотя они оказались в одной лодке, отважно блуждающей в бурных римских водах, и каждый делает все от него зависящее, чтобы сохранить свою уникальную страну, уберечь ее от хищных когтей разрастающейся супердержавы, ему не нужна еще одна властная женщина. К тому же она, в отличие от других, претендует на весомую часть его доходов. У нас имеется всего один источник информации о визите Клеопатры. Крайне враждебный к своей родной Азии, сильно увлеченный Римом, и работавший в основном с трудами Геродота. Еврейский историк Иосиф Флавий напускает туману, но не может полностью скрыть факт. Ирод и Клеопатра провели некоторое время в компании друг друга, и часть этого времени пошла на согласование его обязательств. Антоний даровал Клеопатре исключительное право добычи на Мертвом море битума, того самого, из которого делают асфальт. Это пахучее черное вещество используется как строительный раствор, парфюмерное средство, инсектицид, а еще при бальзамировании и заделке швов. Плетеная корзинка или лодка, обмазанная битумом, не пропускает воду. Концессия весьма заманчивая. Также Клеопатре отошли доходы от эксплуатации Иерихона, популярного зимнего курорта, утопающего в пальмовых рощах. Вполне вероятно, царица пересекла раскаленную пустыню, чтобы лично увидеть эти 80 гектаров долины реки Иордан, где расположился еще один дворец Ирода. Все остальные запахи затмевает сладкий аромат бальзамических деревьев, растущих только в Иудее. Их масло, семена и кора бесценны. Это самый доходный экспорт региона. Иерихонские финики лучшие в мире. Из них делают самое дорогое из местных вин. По сегодняшним меркам, это все равно, как если бы Клеопатре не досталось ни клочка земли Кувейта, только доходы от его нефтяных скважин. Для Ирода такая сделка крайне болезненна. Иудея – бедная страна, иссушенная солнцем и каменистая. Здесь мало плодородных земель, нет порта, а население все разрастается. Их с Клеопатрой доходы даже сравнивать смешно. В то же время амбиции ему не занимать. Он не желает быть царем пустыни. В споре об условиях Клеопатра не прибегает к своему испытанному методу ведения переговоров – женским чарам. Она безжалостна и беспощадна, и результат впечатляет. Иудейский царь согласен сдавать ей в аренду Иерихон за 200 талантов в год. Также он будет собирать монопольную ренту со своего соседа, набатейского царя. Таким образом, Ирод освобождается от присутствия на его земле египетских сборщиков податей или военных. Больше никаких преимуществ у этих правителей соседей нет. Более того, оба они очень недовольны. Ирод должен выбивать деньги из монарха, который, во-первых, не дал ему убежище во время нападения парфян, а во-вторых, платить будет только под большим нажимом. Клеопатра сознательно и умело настроила двух ненавидящих ее мужчин, еврея и араба, друг против друга. Малих, набатейский царь, вскоре отомстит. Тем не менее, Ирод соблюдает соглашение, понимает, что опасно возбуждать и без того недовольную им Клеопатру. По всем же остальным меркам, этот визит оказался неудачным. Двое прирожденных искусителей не смогли искусить друг друга. Возможно, Клеопатра держалась покровительственно с коллегой-царем. Как неустанно напоминает ему высокородная теща, Ирод – простолюдин. Да к тому же не совсем еврей, учитывая религию его матери. Для евреев он язычник, для всех остальных – еврей. Так что он находится в постоянном беспокойстве за свою власть, и это ощущение знакомо Клеопатре, и она на нем играет. Ее арамейский, наверное, лучше, чем его греческий. Он младше ее на несколько лет и малообразован, слабо разбирается в истории и культуре, и ясно это осознает. Когда царь Иудеи через несколько лет решит исправить ситуацию, то наймет лучшего учителя с лучшей рекомендацией. Тот учил детей Клеопатры. К тому же на фоне умеющей безупречно себя держать Клеопатры он выглядит неуклюжим, что вряд ли добавляет ему уверенности в себе. Когда страсти бьют через край, может обнажиться обратная сторона великой аксиомы, известной каждому, кто занимается внешней политикой. «Друг моего друга – мой враг». Ирод должен испытывать к Клеопатре то, что неизбежно испытываешь к человеку, дворец которого намного круче твоего. Она, наверное, еще слишком разгорячена недавним успехом и не готова быть великодушной. Может быть, даже намекает, что положила глаз на землю Ирода. Трудно признавать долги, а тут каждый должен другому. Клеопатра спонсировала его переброску в Рим. До этого его отец примчался на помощь к Цезарю в Александрию. Так или иначе, известный затейник Ирод очень резко реагирует на свою гостью. Он организует в честь Клеопатры несколько пиров и, уверяя советников, что сослужит службу обществу, предлагает им организовать ее убийство. Это легко сделать, пока она здесь, в Иерусалиме, полностью в их власти. Он избавится от ненасытного, коварного соседа, да и всем окажет услугу, и прежде всего Антонию. Таким образом, он полагал освободить из затруднения всех тех, кто уже испытал на себе гнет Клеопатры, равно как и будущие ее жертвы. Этим самым он думал оказать услугу самому Антонию, так как Клеопатра изменит ему, если только он очутится в каком-нибудь затруднении и обратится к ее помощи. Ирод в очередной раз подтверждает свой диагноз. Как всегда, у него демоническая женщина наиболее сексуальна. Помимо всего прочего, жалуется он своим приближенным. Египетская потаскуха пыталась интимнее сблизиться с царем. Признавая, что влюбилась в него до безумия, она набросилась на него, потому что была природою своею побуждаема к чувственным удовольствиям. Вообще-то Ирод имел возможность убедиться, что Клеопатра – жесткий переговорщик. А если тебя переигрывает женщина, очень удобно превратить ее в сексуального хищника, способного на несусветное бесстыдство, рабыню сладострастия. Кстати, у английских слов «алчность» и «похоть» один латинский корень. Устояв перед ее непристойными предложениями, оскорбленный в лучших чувствах царь рассказывает обо всем друзьям. Распутство этой женщины доводит его до гнева. Друзья его отговаривают. Это слишком рискованно, что Клеопатра, дальновидная и хорошо охраняемая, конечно же, прекрасно понимает. Ему напоминают об изменчивой природе привязанности. Подобная изменчивость может сыграть на руку позже. Во-первых, Антоний не оценит убийство Клеопатры, даже если ему прямо указать на его несомненную пользу. А во-вторых, его страсть к Клеопатре лишь еще более возгорится от сознания, что его лишили ее насильственным и коварным образом. Он сделается невменяемым и проклянет Ирода. Ирод не может тягаться с этой женщиной, самой влиятельной на сегодня. Так зачем опускаться до убийства? Нет сомнений, Клеопатра слишком умна, чтобы пытаться соблазнить захолустного царька. Это ничего ей не даст. Вряд ли она польстится на вассала своего покровителя. Еще менее вероятно, что бросится в его объятия сейчас, когда так очевидно беременна от Антония. Уже почти настало лето. В Иерусалиме размещен римский легион. Он охраняет трон Ирода. Сложно представить, что легионеры будут держать рот на замке. При всей своей артистичности, как покажет время, иудейский правитель плохо разбирается в человеческих отношениях. Приближенным с трудом удалось убедить его отказаться от планов убийства. Он не сможет защититься, если поднимет руку на женщину, обладавшую величайшим значением своей эпохи. Ирод не может себе позволить не навредить этой женщине, не дать ей повод для ненависти к нему. Наверное, он смог бы как-нибудь пережить оскорбления, которые нанесли ему ее наглое домогательство. Если допустить, что об этих дискуссиях стало известно Клеопатре, легко представить себе, как они ее развеселили. Она знает, как предан ей Антоний, и вполне может сама задуматься об устранении Ирода, ведь только он мешает ей безраздельно властвовать на восточном побережье. Тем более его земля когда-то принадлежала Птолемеям. В конце концов, друзьям удается его успокоить. Царь с подобающим почтением провожает царицу до египетской границы. Если она знает о его дружеских беседах, а наверняка знает, то, должно быть, путешествие в горячих песках протекает весьма напряженно. По крайней мере, таково оно для царя Иудеи. В Пелузии он прощается с Клеопатрой, глубоко беременной и обвешанной подарками. Как не похож предстоящий ей вояж в Александрию на тот, которая напустилась с этой же точки в 48 году до нашей эры. Ранней осенью, благословленной мощным разливом Нила, у нее рождается четвертый ребенок. В античном мире, наверное, как нигде больше, имя значит очень много. Она называет маленького сына Птолемей Филадельф, смелая отсылка к тем славным денькам третьего века до нашей эры, когда ее предки правили огромной империей. Такой же огромной империи правит она, Клеопатра, богиня, младшая, любящая отца и отечество, сейчас в 36 году до нашей эры. К большому сожалению Ирода, ему не удалось легко избавиться от этой хваткой деловой женщины. Гостя при иудейском дворе она обзавелась парочкой друзей, которым собиралась стать чертовски полезной. Вскоре после возвращения в Египет она получает послание от Александры, теща Ирода. Хасмонейская царевна встретила в египетской царице сочувствие. Одного этого было достаточно, чтобы он возненавидел свою царственную гостью. Он позже заклеймит Клеопатру за хладнокровное уничтожение почти всей ее родни. Сильное обвинение из уст человека, который взобрался на трон по трупам и еще будет проливать кровь десятилетиями, и при этом не может не завидовать египтянке. По большей части, взаимная антипатия между ним и его тещей вызвана классовыми и религиозными различиями. Ирод не только неправильный еврей, но еще и наполовину идумей. Идумеи лишь недавно обратились в иудаизм, и евреи относятся к ним с пренебрежением. Напротив, семья жены Ирода происходит из старинной династии иудейского первосвященства, пост, по преданию, передававшийся лишь потомкам Аарона, брата Моисея. В 37 году до нашей эры Ирод назначил нового первосвященника со стороны, хотя под рукой у него был очевидный и очень привлекательный кандидат. 16-летний брат Мариаммы. Высокий, обезоруживающе прекрасный Аристобул. Ирод же предпочел отдать ничем не примечательному чиновнику эту высочайшую, желанную должность, любой ее занявший, едва облачался в положенные по сану одежды, сразу приобретал какое-то нездешнее могущество. Увенчанный диадемой с золотым шитьем, первосвященник служил своему народу в длинном гиацинтово-голубом хитоне, усеянном драгоценными камнями и обшитом кистями, к которым были подвешены маленькие золотые колокольчики. Две золотые застежки с большими камнями скрепляли на плечах разноцветную накидку с золотыми и вессонными нитями. Этих аксессуаров было достаточно, чтобы вызвать страх и трепет, так что казалось, будто приходишь в иное место, вне этого мира. Проигнорировав юного Шурина, Ирод вызвал в доме настоящую бурю. Для Александры, дочери священника и вдовы царского сына, это назначение – смертельное оскорбление. Через бродячего музыканта она уведомляет о своей обиде Клеопатру, чувствуя, что может рассчитывать на ее женскую солидарность. Более того, на царскую женскую солидарность. Она знает, что Клеопатра еле терпит Ирода и что Антоний к ней прислушивается. Не могла бы царица Египта посодействовать, умоляет Александра, чтобы ее сын получил сан. Если Клеопатра и обратилась к Антонию, то у него, похоже, нашлись более важные дела, чем домашние дрязги дома Ирода. Он не пытается вмешаться, хотя позже, в том же 36 году до нашей эры, шустрый Делий приедет в Иерусалим совершенно по другому поводу. А Делий, как мы помним, был человеком, убедившим Клеопатру ехать в Тарс. Мечтающая разделаться с зятем теща встретилась с неугомонным выдумщиком, другом императора. Дети Александры были на редкость красивы. По словам Делия, эти дети нечеловеческие, но от какого-нибудь бога. Эта необычная красота тут же запустила некие процессы в кипучем уме римлянина, как всегда бывало в подобных обстоятельствах. Он убеждает Александру заказать портреты Мариамы и Аристобула и отправить их Антонию. Мол, увидев их, римский триумвир не откажет ей ни в чем. Мать сделала, как он просил, что говорит либо о ее наивности, либо о чем-то более зловещем. Она могла почуять начинавшиеся козни за 100 шагов и построить парочку самостоятельно, если в данный момент никто ничего не злоумышлял. Если верить Флавию, Делий собирался порадовать Антония сексуальными партнерами обоих полов. Получив портреты, Антоний заколебался, во всяком случае, в отношении Мариамы. Он знал, что Клеопатра разъярится. Историк не уточняет, что должно было ее раздосадовать, моральные принципы или ревность. В любом случае, простила бы она такое не скоро. Зато насчет Аристобула римлянин раздумывал недолго. Судя по всему, он послал за ним сразу же. И тут вмешался Ирод. Он полагал, что не очень мудро отправлять самому могущественному из римлян поразительно красивого 16-летнего парня ради эротических целей. Ирод собрал советников и семью и начал жаловаться на бесконечные интриги Александры. Она вместе с Клеопатрой хочет захватить его трон и посадить на него своего сына. Что ж, он готов поступить правильно и передать сан первосвященника Аристобулу. Делий добился прямо противоположного своего плану. Пост Аристобула не даст юноше покинуть Иудею и попасть в лапы алчного Антония или хитрой Клеопатры. В ответ Александра разрыдалась и стала умолять зятя ее простить. Она сожалеет, если совершила что-то непристойное, что, безусловно, было следствием ее самонадеянности. Она преисполнена благодарности. Теперь она будет во всем ему повиноваться. Однако не успел Аристобул щелкнуть застежками на своем первосвященническом одеянии, как его мать обнаружила, что находится под домашним арестом и круглосуточным надзором. Ирод по-прежнему подозревает тещу в измене. Александра взрывается негодованием. Она не собирается жить в рабстве и постоянном опасении и обращается к очевидному адресату. Клеопатра получает письмо с горькими сетованиями на свою судьбу и просьбой оказать ей посильную помощь. Снова вооружившись Еврипидом, не женель с женой делить ее труды и муки, Клеопатра придумывает блестящий план побега и посылает корабль, чтобы доставить Александру с Аристобулом в безопасное место. Она готова предоставить им убежище. Александра велит приготовить ей два гроба. Неизвестно, следует ли она тут совету Клеопатры или додумалась до этого сама. Они с сыном забираются внутрь, а рабы должны перенести их из Иерусалима к побережью, где уже ждет египетский корабль. Увы, один из рабов предает Александру, и Ирод возвращает обоих во дворец. И хотя очень хочет, он не смеет наказать тещу, боится разгневать Клеопатру. Так что царь просто устраивает громкий скандал с прощением в финале, а сам тихо клянется отомстить. К октябрю 35 года до нашей эры Ирод едва не лезет в петлю от семейных проблем. Теща выступает заодно с его главной соперницей. Шурин, имеющий гораздо больше законных прав на престол, пользуется опасной любовью народа. Царю Иудеи невыносимо видеть, как юноша с поистине царственной статью и безупречно прекрасным лицом в своем величественном облачении служит у алтаря во время праздника Кущей, Суккот. Его подданные обожают первосвященника. В этом Ирод видит угрозу своей власти. Дома с женой у него тоже все ужасно. Ибо как велика была его любовь к ней, так же велика была ее ненависть к нему. В отличие от страшно порицаемой им за сластолюбие Клеопатры, жена не проявляет никаких признаков распутства и даже берет привычку громко и горестно вздыхать, когда он пытается ее обнять. Он не может отомстить ее матери. Она под защитой египетской царицы. Зато может отыграться на подающем слишком большие надежды братья жены. Одним, не по сезону жарким осенним днем, Ирод приглашает Аристобула в Иерихон поплавать в дворцовых прудах, расположенных в тенистом парке. На закате они с приятелями Ирода дурачатся и предаются играм в прохладной воде. А в наступившей темноте, посреди веселья, приятели помогают юноше не всплыть. 17-летний первосвященник мертв. Далее с обеих сторон наблюдается грандиозный парад фальшивых эмоций. Ирод организует пышные похороны, не переставая льет слезы и громко причитает. Александра же храбрится и молчит, обдумывая план мести за убийство сына. Только Мариама ведет себя естественно. Прямо говорит о вине мужа, его матери и сестры. Александра ни секунды не верит в несчастный случай. И снова пишет Клеопатре, которая снова ей очень сочувствует. Какая трагическая и ненужная смерть. По возвращении своего возлюбленного из Парфии, царица призывает его поквитаться с убийцей Аристобула. Несправедливо, горячо убеждает она, что Ирод, получивший от Антония без всякого со своей стороны права царскую власть, теперь совершает такие беззакония по отношению к настоящим царям. Это своего рода требование принять закон, который устанавливал бы карьерный потолок для каждого социального слоя и защищал бы монархов от посягательств самозванцев. Антоний во многом с ней согласен. Правитель Иудеи не зря боится влияния Клеопатры. Вскоре триумвир требует его к себе на сирийское побережье. Ирод привык действовать подкупом да нахрапом и не тушуется перед авторитетами. Он больше склонен к веселой наглости. И хотя говорили, что он поехал к боссу, трясясь от страха, на самом деле ему удалось разрядить взрывоопасную ситуацию не хуже, чем Клеопатре в Тарсе 6 лет назад, что, в свою очередь, может свидетельствовать об одном из двух. Либо Антоний не умеет устраивать нагоняй вассальным монархам, либо он бессилен против тонкого подхалимажа. Эта встреча показала, что римлянин уж точно не марионетка в руках египетской царицы. Ирод приезжает с многочисленными дарами и объяснениями и ловко нейтрализует аргументы Клеопатры. Конечно, соглашается Антоний, нехорошо привлекать царя к ответственности за то, что происходит у него в царстве. В таком случае он сам не желал бы быть царем. Ибо те, кто предоставил царю его власть, должны предоставить ему и полное право пользоваться ею. Предположительно, он и Клеопатре говорит, чтобы она занималась своими делами и меньше лезла в дела Ирода. Во всяком случае, так утверждает сам Ирод, хвастаясь немыслимыми почестями, которые оказывает ему Антоний. Они каждый день ужинают вдвоем. Римлянин приглашает его на важное совещание. И все это, несмотря на прежние наветы Клеопатры. Теперь они друзья. Царь Иудеи сообщает в письме домой, что отныне он будет защищен от этой женщины и ее ненасытной жадности. Насчет этой женщины Ирод несколько ошибается, а вот дома ему действительно удается более или менее утихомирить своих дам. Вскоре после того, как он вернулся домой, его маниакально-мстительная сестра говорит, что ее муж и Мариама в отсутствие царя завели интрижку. Для нее это верный способ разом избавиться от недружелюбной золовки и надоевшего мужа. Обвинения, идеально заточенные на то, чтобы выбить из колеи нелюбимого и до безумия влюбленного мужчину, срабатывает. Даже не удосужившись устроить хоть какое-то слушание, Ирод отправляет Девери на казнь. А заодно сажает в тюрьму Александру, на том основании, что она-то уж точно имеет отношение к его бедам. Царь Иудеи из тех людей, чью преданность можно купить. Того же он ожидает от окружающих и бесконечно переписывает свое завещание. Даже в отсутствии Александры Клеопатра продолжала вредить или пытаться вредить Ироду еще несколько лет. Считалось, что именно из страха перед ней он укреплял Масаду, запасал в крепости зерно, масло, финики и вино. Не мог спать спокойно, имея в соседках египетскую царицу. А родственницы по-прежнему пылают ненавистью к его жене. Они докладывают ему, что она втайне отправила свой портрет Антонию. Ирод легко доверял наушничаниям и всегда склонялся на сторону шептунов. Ему нравилось убеждаться в собственных зловещих заблуждениях. Эта весть как громом поразила царя и обострила ужас перед Клеопатрой. Нет сомнений, это ее рук дело. Ему казалось, что не только обладание женой, но в собственной жизни его подвержена опасности. Царь приговаривает жену к смерти. Когда молодую женщину ведут на казнь, к ней бросается ее мать, кричит, вцепляется в волосы. «Ты», — визжит она на дочь, — «порочная и дерзкая, недостаточно была благодарна мужу и полностью заслуживаешь такой судьбы». Мариама спокойно проходит мимо. Ей 28 лет. Потом следует сюжетный поворот в духе раннего Шекспира. Ирод совершенно раздавлен ее смертью. Его страсть к Мариаме только усиливается. Он разговаривает с ней как с живой. Ему физически больно. Он испытывает страдания, которые его друзья предсказали Антонию, если тот лишится Клеопатры. В конце концов, он надолго уезжает из Иерусалима, забыться на охоте. В его отсутствие Александр вынашивает еще несколько заговоров. По возвращении он отправляет ее на казнь. Весь 36-й год до нашей эры Марк Антоний докладывает в Рим о своих ошеломительных успехах в Парфии. В Риме в его честь устраивают празднества и приносят жертвы богам. У Клеопатры же, по идее, должна хорошо работать разведка. Сама царица почти в 2000 километров от заснеженного театра военных действий, но все же ближе, чем Апеннинский полуостров. Она поставила все на победу Антония и вполне в силах наладить бесперебойную доставку донесений. Тем не менее, ее, похоже, сильно удивил приезд под конец года в Александрию посланника от возлюбленного. Привезенное им срочное требование явиться к триумвиру, а добиралось до Александрии послание почти месяц. Не походило на все предыдущие. Оно сразу положило конец веселью. Антоний и его войско вернулись, дойдя почти до Каспийского моря сегодняшнего северного Ирана. Конечно, в сравнении с подвигами Александра Македонского это лишь легкая прогулка. Однако, как-никак, они проделали около 30 тысяч километров. Теперь лагерь стоит в маленькой деревушке к югу от сегодняшнего Бейрута. Там прекрасная гавань, где Клеопатра без труда сможет пристать. Антоний умоляет ее приехать как можно скорее вместе с внушительным запасом денег, еды и одежды для воинов. Она никак не ожидала увидеться с ним так скоро. Парфию невозможно завоевать за несколько месяцев. Цезарь в свое время отводил на подобную кампанию минимум 3 года. Плутарх говорит, что Клеопатра не спешила, но на самом деле не ясно, действительно ли она тянула или так только казалось Антонию, изнемогавшему от ожидания. Была зима. Холодные дожди и штормовые ветра терзали Средиземноморье. Ей предстояло собрать припасы и снарядить флот. Где-то достать или отчеканить достаточное количество серебряных динариев. Плюс она только недавно родила. И подозревала теперь, что хороших новостей ждать не стоит. Антоний же не находил себе места от нетерпения и страшно нервничал, хотя Плутарх, возможно, путает причину и следствие, виня во всем нерасторопность Клеопатры. Не она в действительности сводила его с ума. Триумвир пытался найти утешение в пьянстве. Но вылежать целую пирушку, ему не хватало терпения. Он то и дело вскакивал и бежал на берег, и все высматривал на горизонте египетские корабли. А так не ведут себя в дисциплинированном римском лагере, где принято трапезничать вместе. Плутарх порицает медлительность Клеопатры, но суть в том, что в сезон коротких дней и длинных ночей все требуемое было доставлено в лагерь. Она приехала, видимо, вскоре после 48-го дня рождения Антония и привезла с собой много денег и одежды для воинов. И Платон, и Дион пересказывают слух. Кое-кто утверждал, что она привезла одежду и провизию, а деньги Антоний раздавал солдатам из своих средств, говоря, что это подарок от Клеопатры. Мол, она начала терять терпение из-за его одержимости Парфией. Как бы там ни было, он пытался купить их расположение к Египту, что явно считал делом первостепенной важности и совершенно не мог сейчас себе позволить. У Антония хватает поводов для отчаяния и помимо медлительных египетских цариц. Не было никаких фантастических побед в Парфии. Была изматывающая война, а потом катастрофическое отступление. Он с самого начала наделал стратегических ошибок. Учитывая размер своей армии и длину перехода, он не стал брать с собой осадные орудия. Обнаружить врага ему удавалось не всегда, зато врагу всегда удавалось обнаружить его. Тучи умелых лучников и копейщиков беспрестанно нападали из засады на регулярные римские части. Антоний полагался на военную помощь армян, западных соседей парфян. И зря. Уже не в первый раз они заманили римлян вглубь пустыни и бросили их там. Однако ни одна битва не стоила войску так дорого, как отступление. Пройдя в темноте без малого 50 километров, изможденные люди бросились к пруду с соленой водой. Изголодавшиеся, они стали есть ядовитые растения, что приводило к головокружению и рвоте. Начались конвульсии, дизентерия и бред. А что не удалось стоячей воде и ядовитым растениям, доделали жара Армении и беспрерывные снегопады Каппадокии. Бороды обрастали сосульками, пальцы коченели. Когда Антоний добрался до побережья Сирии и начал жадно высматривать на горизонте Клеопатру, он уже потерял почти треть своей блестящей пехоты и половину кавалерии. В 18 малозначащих битвах он одержал победу. В этом страшном бегстве потерял около 24 тысяч бойцов. Клеопатра в будущем будет удостоена сомнительного комплимента из-за его парфянских промахов. И верно думая лишь об одном, как бы провести зиму с нею вместе, Антоний начал поход раньше срока и далее действовал, ни в чем не соблюдая должного порядка. Ибо уже не владел своим рассудком, но во власти какого-то колдовства или же приворотного зелья постоянно устремлял взоры к Египту и в мыслях держал не победу над врагами, но скорейшее возвращение, объясняет Плутарх. Который раз говорится, что Клеопатра спутала планы Антония. А может быть, в который раз Антоний напортачил, а виновата снова оказалась Клеопатра. Кампания не только провальна, но и весьма показательна. Прославленного римского полководца многократно перехитрил враг и предал друг. Месяцы, проведенные в Парфии, гораздо больше говорят о его склонности доверять не тем мужчинам, чем любить не тех женщин. Антоний – человечный военачальник. Сочувствием к страдающим и отзывчивой готовностью помочь каждому в его нужде он вдохнул в больных и раненых столько бодрости, что еще неизвестно, кто был более готов биться за него насмерть – больные или здоровые. Кажется, ему страшно не хватало мстительности. Армянский царь Артабаз когда-то подбил римлянина на поход против соседней Мидии. Современный Азербайджан, земля неустрашимых племен и горных громад. После чего дважды его предал. Друзья советовали ему расправиться с царем, он отказался. И ни словом не упрекнул Артабаза в предательстве, по-прежнему был любезен и оказывал царю подобающие почести. Он умел играть на струнах души. Однажды, когда требовалось выступать, а шансов выиграть бой было немного, он потребовал темный плащ, чтобы видом своим вызвать больше жалости. Друзья этого не допустили. Антоний в итоге явился перед войском в пурпурном плаще римского полководца. Самой же большой жертвой кампании, пожалуй, пало его душевное спокойствие. По меньшей мере, однажды он был на грани самоубийства. Только командующий армиями, в прошлом регулярно проявлявший изобретательность, доблесть и быстроту реакции, мог бы понять всю глубину его безысходности. Хуже того, провалив экспедицию, потеряв десятки тысяч человек, раздав остатки своего состояния и едва добровольно не лишившись жизни, в Сирии Антоний безрассудно убедил себя, что раз он спасся, значит победил. Таким его находит Клеопатра на Сирийском берегу. Несмотря на хор голосов, кричащих, что она его обделила, благодаря ее приезду воины получили самое необходимое и приободрились. Она вновь играет в милосердную Исиду. Мы не представляем, как царица ведет себя с оторвавшимся от реальности Антонием. Наверняка ее потрясает, что стало за 9 месяцев с боеспособной, прекрасно снабжавшейся армией. В лагере много споров и недовольства друг другом. Именно сейчас Клеопатра настаивает, чтобы Антоний наказал Ирода за его обращение с Александрой, а тот велит ей не вмешиваться. Слышать такое царица Египта не привыкла. В сложившихся обстоятельствах ей должно казаться, что такого она не заслужила. Клеопатра несколько недель проводит рядом с возлюбленным среди установленных на равном расстоянии друг от друга палаток в импровизированном римском городе, пока он обдумывает свои дальнейшие шаги. Он слышал, что после его отступления медийские и парфянские цари повздорили, и медийский царь, чьи земли граничат с Парфией, теперь предлагает Антонию объединиться против парфян. Новости его окрыляют, и он начинает готовиться к новому походу. Клеопатра не единственная женщина, пришедшая к нему на помощь. Еще у него есть очень преданная жена. Она просит брата разрешить ей помочь Антонию. Тот охотно разрешает. Октавиан вполне может позволить себе отправить материальную поддержку зятю. Его кампании прошли благополучно. А поездки Октавии на самом деле ловушка. В 37 году до нашей эры преемник Цезаря пообещал выделить зятю 20 тысяч человек для парфянского похода, в который тот тогда так и не собрался. Теперь вместе с сестрой он отправляет 2000 отборных, отлично вооруженных бойцов. Принять их значит для Антония отказаться от 18 тысяч солдат, когда ему отчаянно необходимо пополнить ряды. Не принять их значит оскорбить сестру своего конкурента. Октавиан, ищущий благовидный предлог для ссоры с зятем, не может упустить такой возможности. Любое решение Антония будет неверным. По пути в Афины Октавий извещает мужа о своем приезде. У Диона, Антония и Клеопатра в это время уже в Александрии, у Плутарха еще в Сирии. С уверенностью можно говорить лишь о двух вещах. Во-первых, эти двое вместе. А во-вторых, Антоний не разрешает жене приехать. Он настроен снова идти на Парфию. Понимая, что это только отговорка, Октавия отправляет к мужу его близкого друга, чтобы разведать обстановку и напомнить ему о собственных добродетелях. Что, спрашивает посланник, верно им обоим, должна она делать со всем добром, которое привезла? Она сейчас недалека от того, чтобы утереть Клеопатре нос. Возможно, это и есть цель. У законной жены при себе не только хорошо вооруженная преторианская гвардия, но и огромное количество одежды, лошадей, вьючных животных, собственных денег и подарков для мужа и его командиров. Куда ей все это девать? Она бросила перчатку, и Клеопатра ответила на вызов, хотя и несимметрично. В Октавии царица признает серьезную соперницу, причем подошедшую опасно близко. Ее доверенное лицо сейчас находится на территории Клеопатры. Она знает, что Октавия очень красива. Некоторые коварные римские мужчины, видевшие Клеопатру, вслух удивлялись выбору Антония. Они говорили, что она и не красивее, и не моложе Октавии. Обе женщины и правда были одного возраста. Царица опасается, что Октавия с достойной скромностью собственного нрава и могуществом Цезаря, соединившая теперь твердое намерение во всем угождать мужу, сделается совершенно неодолимой. Правительница, всегда добивавшаяся своего смелыми маневрами и холодным расчетом, здесь пробует, по крайней мере, так рассказывают, нечто совершенно другое. Она обращается к слезам, первому или последнему оружию в арсенале женщины, в зависимости от ситуации. Плутарх полагает, что Клеопатра просто симулирует безумную любовь к Антонию. Римский историк отказывает ей даже в капле эмоциональной привязанности к своему мужчине. Если верить его версии событий, немного похожей на мультик, Клеопатра также эффективна в роли женщины, как и в роли правителя. Фульвии она могла бы преподнести бесценный урок. Царица Египта не просит, не торгуется, не повышает голос. Она просто отказывается от еды. Выглядит угасающей от любви, совершенно измученной своей страстью к Антонию. Голодовка – старый добрый трюк. К нему прибегала еще Медея у Еврипида, желая вернуть сбившегося с пути мужа. Когда Антоний входит, глаза ее загораются. Он выходит, и взор царицы темнеет, затуманивается. Она все время плачет, но утирает слезы при появлении Антония. Конечно же, не хочет его расстраивать. Клеопатра редко действует в одиночку, и для этого спектакля скорби ей необходимы актеры второго плана. Ее приближенные трудятся день и ночь, в основном обрабатывая римлянина. Как он может быть таким жестоким? Зачем губить женщину, которая лишь им одним живет? Неужели не видит, в чем между двумя этими дамами разница? Октавия, говорили они, сочеталась с ним браком из государственных надобностей, подчиняясь воле брата, и наслаждается своим званием законной супруги. Вряд ли она выдержит сравнение с Клеопатрой, которая, хоть и правит огромным царством, зовется любовницей Антония и не стыдится, не отвергает этого имени. Она приносит благороднейшую из жертв. Забыв о своем царстве и многочисленных обязанностях, она погубила свою жизнь, последовав за ним как любовница. Как он может оставаться таким холодным? Между двумя женщинами нет соревнования. Клеопатра отдала бы все, лишь бы только видеть Антония и быть с ним рядом. Но если отнять у нее и это последнее, она умрет. Это заключение поддерживается судорожными вздохами и истощением царицы. Даже ближайшие друзья Антония присоединяются к этому хору, очарованные Клеопатрой и, безусловно, хорошо изучившие его натуру. На этой локальной войне случаются пусть не настоящие бои, но стычки. Атмосфера вокруг римлянина и египтянки чрезвычайно накалена. Тактика срабатывает. Антоний тает. Ему льстят страдания Клеопатры и упреки друзей. Будучи человеком неукротимых страстей, он живо откликается на осуждение. Он отлично подчиняется. Пожалуй, это самая подходящая для него роль. Антоний верит, что она убьет себя, если он ее покинет. С Сложно гневаться в таких обстоятельствах. У него на совести уже есть одна смерть верной и умной женщины. Что бы ни говорили об Антонии, никто не отнимет у него умение сострадать. Это может подтвердить любой из его воинов. Он категорично отказывает Октавии. Она возвращается в Рим, где все, кроме нее самой, считают ее отвергнутой женой. Октавия не желает вдаваться в подробности оскорбительного поступка мужа, а когда брат велит ей освободить дом Антония, не покоряется. И снова в духе Елены Троянской она произносит пламенную речь. Даже слышать ужасно, что два величайших императора ввергают римлян в бедствие междоусобной войны, один из любви к женщине, другой из оскорбленного самолюбия. Клеопатра далека от подобного самоотречения. К любви Антония прилагается египетская корона. Отдать римлянина Октавии значит потерять все. Она все время виртуозно играет роль, и это стабильно приносит плоды. Отныне пара неразлучна, что Дион приписывает черной магии Клеопатры, а Плутарх – власти какого-то колдовства или же приворотного зелья. Напротив, друзья Антония и сама Октавия признают вполне реальную привязанность. На их стороне и география. Антоний проводит с Клеопатрой зиму в Александрии, что при желании можно объяснить практической необходимостью. Весной он снова собирается в поход на восток. Сейчас, в конце зимы 35 года до нашей эры, невозможно отрицать полнокровный роман, если под романом подразумевать похожее прошлое, одну на двоих семью, одну на двоих постель и одно на двоих видение будущего. Великолепно исполненная Клеопатрой роль, снедаемой любовью женщины, отвлекает Антония от второй парфянской кампании, которую он откладывает, чтобы побыть рядом с ней. Она худа и бледна. Ее настроение тревожит его. В 35 году до нашей эры она действительно нарочно срывает его планы. Успех в Азии для него, как всегда, крайне важен, если не сказать больше. Пока он зализывал парфянские раны, Октавиан добивался одного успеха за другим. Он разбил Секста Помпея и отодвинул в сторону Липида, подкупив и переманив к себе 18 его легионов. Теперь остались лишь Антоний и Октавиан. И только азиатская победа раз и навсегда докажет, что один из них достоин носить прославленный плащ Цезаря. У Антония есть еще и незаконченное дело к армянскому царю, которого он запоздало решил покарать за катастрофический исход военной операции. Принято считать, что Клеопатра посмеивалась над полководческими амбициями Антония и уж, конечно, предпочла бы направить его внимание куда-нибудь еще. Спору нет, Парфия не так ее волнует, как политика Рима. По большей части Египет огражден от вторжения с востока, но совершенно беззащитен перед Римом. Военная слава никак не ее конек. В общем, вся эта парфянская затея, скорее всего, казалась ей болезненной по множеству причин. Легко представить, как мог развиваться их спор, не забывая, что это лишь догадка. Самым правильным шагом стало бы для Антония возвращение в Рим. Он не был там уже 5 лет. Однако от этого шага Клеопатра, надо полагать, отговаривала его со всей пылкостью своей артистической натуры. Азиатская экспедиция будет стоить дорого. Но с ее точки зрения, поездка в Рим к Октавии и Октавиану обойдется бесконечно дороже. Победа нужна Антонию как воздух. И еще ему очень хочется поквитаться. Стремясь отомстить с наименьшими для себя потерями, он отправляет своего неугомонного друга Делия на восток, в Армению. Как обычно, у Делия есть деловое предложение. На этот раз оно сводится к традиционному дипломатическому компрессу. Не пожелает ли Артаваст, властитель Армении, сосватать свою дочь за 6-летнего сына Клеопатры и Антония, Александра Гелиоса? Надо думать, Клеопатра одобрила сделку, благодаря которой один из Птолемеев мог сесть на армянский трон. Также это позволило бы заключить мирное соглашение с горной страной, ключевым соседом Парфии, к тому же имеющим здесь конфликт интересов. Хоть Армения и побывала в нескольких кампаниях союзником Рима, но все же исторически и культурно Парфия ей ближе. Однако предложение явно не кажется таким уж интересным Артавазду, гибкому и непоколебимому государственному мужу. Ни льстивые речи Делия, ни взятки не производят на него впечатления. В ответ Антоний дожидается весны и нападает на Армению, которую очень быстро покоряет и объявляет римской провинцией. Это больше месть, чем победа. Армения – стратегически важное буферное государство, но никак, в отличие от Парфии, не грозная сила. Антоний знает, как нужен успех его парням, которые все эти месяцы стонали, мол, это из-за Артавазда они не взяли Парфию. В преддверии более масштабной кампании Антоний оставил основные силы своей армии зимовать в Азии. Сам же вернулся в Александрию с триумфом, привезя с собой не только набранное в Армении добро, но и царя, его жену с детьми и губернатора в провинции. Из почтения царскую семью он велит заковывать в золотые цепи. На этот раз Клеопатра получает от любимого ликующее послание. К его возвращению она готовит экстравагантную церемонию. Похоже, берет пример с Антония. Ее ближние родственники не были захватчиками. Зато процессии всегда были фишкой Птолемеев. Охраняемые сфинксами улицы Александрии планировались специально для них. Именно к ним восходит традиция римских триумфов. Триумф 34 года до нашей эры – настоящая сенсация. Антоний отправляет пленников в город вперед себя, а сам въезжает следом в пурпурном плаще на колеснице. Они шествуют мимо мраморных колоннад и магазинов с навесами по Канопской дороге, обочины которой заполнены ликующими зрителями. На подобных зрелищах как раз специализируются Птолемеи. Хотя к этому Антоний и Клеопатра добавили нечто новое. Добравшись с трофеями и пленниками до центра города, римский триумвир преподносит их в дар египетской царице, восседающей в церемониальном облачении на высоком золотом троне, стоящем на посеребренной платформе в окружении боготворящих ее подданных. Антоний всегда умел отдавать должное своим любовницам. Клеопатра получает не только всю его добычу, царскую казну и официальных лиц, но еще и гордого армянского царя с семьей в золотых веригах. Диссонирующая нотка звучит, когда перед царицей предстает моложавый Артавазда. Армянский царь не глуп и не прост. Он автор исторических трудов и затейливых речей. Он годами ловко сталкивал лбами Парфию и Рим. Как и положено, пленный подходит к трону, но не встает перед Клеопатрой на колени и не признает ее главенства. Обращается к царице по имени как к равной. Физическая сила не помогает. Несмотря на жесткое обращение, ни один представитель армянского царского семейства не падает ниц перед царицей Египта. Интересно, что несмотря на подобное поведение, Артавазду оставляет жизнь. В Риме пленному царю редко так везет, вне зависимости от его поведения. Клеопатра впервые видит унижение венценосной особы и гордое сопротивление монарха. Не мудрено, что это производит на нее впечатление. Дальше следует богатый пир для александрийцев с празднованием во дворце и множеством публичных увеселений. Царица раздает деньги и еду. Военный парад для жителей города в новинку, хотя он имеет древние, как минимум, раннептолемеевские корни. Такой роскошной церемонии еще не случалось. Через несколько дней Александрийский гимназий, находящийся в западной части города всего в паре минут ходу от дворца, до отказа заполняется людьми. Его величественные здания – городской центр интеллектуальной жизни и отдыха. Именно наличие гимназия – превращает городок в город. Этой осенью во дворе комплекса александрийцы видят еще одну серебряную платформу. На ней стоят два массивных золотых трона. На одном из них восседает Марк Антоний. Он обращается к Клеопатре, новая Исида, и приглашает занять второй трон. Она является в полном обмундировании богини. Ниспадающий складками до щиколоток бахромчатый хитон. На голове традиционная египетская тройная корона или корона с кобрами и грифом. В одном из источников Антоний предстает в образе Диониса, в золотой короне и с тирсом в руках. Все это похоже на второй акт грандиозного спектакля, начатого в Тарсе, когда Клеопатру, двигавшуюся вверх по реке, всюду опережала весть. Афродита явилась, чтобы веселиться вместе с Дионисом на благо Азии. Отпрыски Клеопатры занимают четыре маленьких трона у ног пары. Своим хрипловатым голосом Антоний обращается к огромной толпе. Его повелением Клеопатра отныне именуется «Царицей царей». На монетах она зовется «Царица царей, чьи сыны цари». С годами формулировки будут меняться, и на стелле в Верхнем Египте через 4 года появятся слова «Мать царей», «Царица царей», «Самая младшая из богинь». Ее соправителя, 13-летнего Цезариона, римский триумвир провозглашает «Царем царей», откровенный намек на титул армян и парфян. Все это Антоний делает от имени Юлия Цезаря, мужа Клеопатры и отца Цезариона. Необычный случай хвастовства с сексуальным багажом любовницы, имевшим место до тебя. Также от имени Цезаря он называет собственных с Клеопатрой сыновей царями царей, причем каждому дарует обширные территории. Здесь весьма кстати приходятся их восточные имена. Когда подходит его очередь, вперед выступает маленький Александр Гелиос в свободных штанах и кафтане персидского монарха. На голове у него остроконечный тюрбан с павлиньим пером. Его владения простираются до Индии, он будет править Арменией, Мидией и, когда папочка наконец ее завоюет, Парфией. Теперь он помолвлен с дочерью мидийского царя, давнего врага Артавазда. Двухлетний Птолемей Филадельф, плод воссоединения Антония и Клеопатры в Антиохии, являет собой Александра Македонского в миниатюре. На нем высокие сапоги, короткий пурпурный плащ и македонская широкополая войлочная шляпа. К нему отходят Финикия, Сирия и Сицилия, земли к западу от Евфрата. Клеопатра Селена приобретает Киренаику, греческие территории в сегодняшней Восточной Ливии, тянущиеся на сотни километров вдоль пустыни. После раздачи каждый из младших мальчиков подходит поцеловать родителей. Далее Александра окружает фаланга армянских, а Птолемея – македонских телохранителей. Так Антоний распоряжается восточными землями, в том числе теми, которые ему еще даже не принадлежат. Для молодой египтянки 14 лет назад контрабандой прорвавшейся в Александрию, чтобы вступиться за свою уменьшающуюся на глазах страну, это сенсационный поворот событий. Клеопатра стоит божественная и непобедимая. Не царица, императрица. А рядом верховный римский главнокомандующий. Ее владычество простирается над обширными, не воюющими тогда территориями Азии с установленными границами. Она под защитой римских легионов. Благодаря детям у нее теперь, по крайней мере номинально, столько земли, сколько веками не принадлежало Птолемеям. На монетах, отчеканенных по случаю, кстати, Клеопатра – первое иностранное лицо, появившееся на римских монетах. Она выглядит величественно и внушительно. А еще она выглядит старше. Губы более объемные, лицо, а особенно шея, более полные. Мы не знаем, кому из них, Антонию или Клеопатре, принадлежит идея амбициозной церемонии, которая войдет в историю как Александрийские дарения. Особенно сложно обнаружить отпечатки пальцев Клеопатры. Их стерли неосторожные римляне. По крайней мере, основная идея действа понятна. На золотых тронах сидят те, к кого даже самый уравновешенный современный историк называет двумя самыми могущественными людьми в мире. Кажется, что вместе они возрождают, если не развивают дальше, мечту Александра Македонского о всемирной империи, разрушающей границы государств и объединяющей все народы Европы и Азии. Они провозглашают новый порядок. Клеопатра появляется на церемонии и на торжествах по всему городу не только как правительница, но и как богиня, с сыном божественного Цезаря по одну руку и Антонием Дионисом по другую. Тут же всплывают старые пророчества. Евреи соотносят правление Клеопатры с золотым веком и скорым приходом Мессии. Царица Египта вполне соответствует указанным в пророчествах параметрам. Она возвысится над Римом ради лучшего мира. Да, в умении крепко спаять политику с религией ей точно нет равных. Марк Антоний привык делать поспешные выводы, и дарение во многом – попытка выдать желаемое за действительное. Этот красивый жест, конечно, никак не отразится на подаренных землях, многие из которых управляются римскими проконсулами. Армянский царь все еще жив. Распоряжаться незавоеванной Парфией Антоний вообще не может. Двухлетний ребенок не способен управлять страной. При всем своем великолепии, при всем истинно птолемеевском размахе, церемония, скорее всего, была направлена не только на жителей Александрии. Они никогда не пройдут мимо пышного торжества, но к 34 году до н.э. подданным Клеопатры уже не нужны подтверждения ее умению править, или ее божественности, или ее превосходству, или даже роли Антония при ней. Для них он скорее Дионис, а не римский начальник. Возможно, любовники действовали в расчете на присмиревший, но все еще беспокойный Восток. Возможно, Антоний хотел только проучить монархов, не повиновавшихся ему в Парфии. Или он вместе с Клеопатрой посылал весьма прямолинейное послание Октавиану, власть которого исходила целиком и полностью от Юлия Цезаря. Может, он и приемный сын Цезаря, но настоящий сын Цезаря, подчеркивали они, очень даже жив, почти уже взрослый и к тому же вдруг стал правителем огромных территорий. Это послание особенно важно, так как Октавиан, по слухам, весьма активно трудился за кулисами, чтобы подорвать усилия Антония в Армении. Даже если они не транслировали ничего в Рим, все наши источники – римские. Невозможно сегодня распутать клубок их намерений. Невозможно услышать слухи, докатившиеся до Рима. Невозможно отличить правду от пропагандистских выдумок. Тем более, что весь этот спектакль шел на языке Востока, а в 34 году до н.э. в Риме его не очень хорошо переводили. Антоний должен был понимать, к чему приведет педалирование вопроса об отце Цезариона. И наверняка отлично понимал. Плутарх даже не упоминает об этих взрывоопасных деталях. У Октавиана имеются причины демонстрировать оскорбленное достоинство, а также разыгрывать карту этой чуждой Риму помпезности. Может ли он не воспользоваться возможностью и не осмеять весь этот могучий символизм, не превратить военный триумф и царственную церемонию в пьяную пирушку и показушную, глупую костюмную драму? В конце концов, нельзя чествовать Юлия Цезаря в Александрии. Нельзя устраивать триумф вне Рима, вдали от римских богов. И вообще, с какой стати праздновать победу над Арменией, когда Парфию-то никто так и не завоевал? Что бы Антоний не хотел донести, дарение он задумал как официальную акцию. В Рим отправлены отчеты о триумфе и церемонии на ратификацию. Тут вмешиваются его преданные друзья, понимающие, какая будет реакция. Антоний предстает полным показного блеска и гордыни. А именно за эти преступления и поплатился жизнью Цезарь. Похоже, он намеревался ослепить своих соотечественников великолепием представления, забыв, как работают законы оптики. Из-за блеска золотых тронов Риму пришлось прикрыть глаза. Привыкший к четким формулировкам римский мозг не мог постичь его странной двойной роли, На западе Антоний главнокомандующий, а на востоке монарх? Он опасно смешивает метафоры. Если Клеопатра – царица этих территорий, то какая же роль у римского главнокомандующего? В конце концов, Антоний ничего не оставил себе. Титул же Клеопатры нелепо, непомерно велик. Это оскорбляет не только Рим, но и других монархов. Она давно уже занимает особое положение среди вассальных монархов Рима. Она превосходит их богатством и влиянием. Да и отношения между Антонием и Клеопатрой представляют проблему. Что иностранка делает на римской монете? Не очень красиво, что Антоний делит динарий не с женой, а с какой-то сомнительной женщиной. Похоже, он отдает римские земли иностранке. Только один человек желает, чтобы о проделках Антония стало известно широкой публике. Октавиану не удалось придать отчет о огласке, хотя он и сумел пресечь слухи об армянской победе соперника. Он не собирается разрешать Антонию триумф в Риме, где это очень много значит. Возможно, дарения были всего лишь александрийским пусканием пыли в глаза, птолемеевским хвастовством, провокационным размахиванием символами, Антониевой версией установки золотой статуи Клеопатры на форуме. В лучшем случае празднование было неуместным. В худшем – пощечиной Октавиану, дерзкой демонстрацией силы. И вряд ли вообще играла роль, что конкретно Антоний имел в виду, когда устраивал этот спектакль. Важно, как это все выглядело в Риме. А в Риме оно выглядело именно так, как того хотел Октавиан. Глупым жестом, комичной чрезмерностью двух немного помешанных, опьяненных властью распутников. Очередной дионисийский кутеж, заправляемый восточной шлюхой. Вместе с александрийскими дарениями великодушный Антоний много чего отдал. И особенно Октавиану.